История Израиля и история Церкви и каждого вступившего в завет с Богом зависит от Божьего определения. Устрою и утвержу или искореню, сокрушу и погублю. Вторая, друзья, очень важная мысль. Бог выносит свое определение в зависимости от нашего выбора и от нашего решения. Я отлагаю зло или я отменяю добро. И третья мысль очень важная. Мы несем с вами ответственность за свой выбор. Бог отделил для себя народ израильский, заключил с ним завет, и благоденствие народа израильского зависело не от укрепленных стен, не от военной мощи, не от всадников и колесниц, не от политиков и дипломатов, не от финансовых структур. Благоденствие народа израильского зависело от того, насколько Бог в благости своей мог сказать слова «укореню». Написано книга пророка Исаия, 27 глава, 6 стих, «укоренится Иаков и даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенной. И устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его». И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. Когда народ израильский отступал, нарушал закон Божий, то Бог выносил справедливое решение искореню. Книга пророка Иеремия, 31 глава, 4 стих. «Что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю, я наведу бедствие на всякую плоть». Братья и сестры, когда Бог произносит свой суд и говорит «искореню», то никто не устроится. И не помогут ни многомиллионные христианские альянсы, ни роскошные храмы, ни вековые традиции, ни покровительство сильных мира сего. Если Бог сказал «искореню», никто не устроится, ничто не поможет. И наоборот, кого Бог говорит «укореню», никто не искоренит. Нет такой силы, нет такой сверхдержавы, нет такой мировой империи, нет такой силы, которую могли бы искоренить тех, кого Бог решил укоренить. Братья и сестры, святой народ Божий обладает сверхпрочностью и неистребимостью. И Бог укореняет любящих его не на 50 и на 100 лет, не на 2000 лет. Он говорит, благословлю до 1000 родов. Если за род принято считать 30 лет, умножьте на 1000, 30 тысяч лет еще земля не существует. Друзья, вот такой запас Божьего благословения и запас Божьего благоволения обращен к тем, кто любит Господа, кто верен завету Его и соблюдает постановление Его. Братья и сестры, хотелось бы на разных примерах библейских историй показать, как действуют Божьи принципы и в отношении искоренения и в отношении укоренения. Два священника ветхозаветных – это Илий и Садок. Бог искоренил потомство священника Илия. Вы знаете из Писания о том, что он попустительствовал сыновьям своим, которые не знали Господа, не знали долго священников перед народом. Они отвращали от жертвоприношений Господу народ израильский. И Господь очень строго взыскал с этого священника. И он сказал такие слова: «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. И я поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему, по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим». Бог сказал: «Искореню». Братья и сестры, прошло 40 лет после того, когда Господь эти слова сказал. И мы читаем с вами, как однажды современник Давида по имени Доик, он сделал донос, он по повелению Саула умертвил весь город священников, всех носящих ефод. Он в один день снял 85 голов мужей в городе Номва, да, город священников. Он поразил мечом, и написано: «Спасся только сын Ахимелеха по имени Авиафар, и убежал к Давиду». Братья и сестры, гибель 85 священников, потомков Илия – это расплата за неверность дедушки. Если без воли Божьей волос не падает с нашей головы, тем более 85 голов священника не падают без Божьей воли. Это исполнение того, что Бог сказал, искореню. За грехи дедушки пришлось рассчитываться внуком. Но остался еще один. Он убежал к Давиду. Какая его судьба? Авиафар был последний потомок священника Илия. Умер Давид. И Соломон произнес свой суд над последним потомком Илия. И он сказал священнику Авиафару: «Ступай на поле твое, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом, отцом моим, терпел все, что терпел отец мой, и удалил Соломон Авиафара от священства Господня. И исполнилось слово, которое сказал он о доме Илия в Силоме». Братья и сестры, интересно, что прошло ровно 100 лет, и Господь в точности исполнил, удалил последнего потомка Илия. У Бога не останется бессильным никакое слово. Если Бог сказал «искореню», никто не укоренится. В поколениях меч Божий не отойдет. Братья и сестры, а был другой священник, верный. И дети его, и внуки его пользовались особым благословением за его верность. Его Бог укоренил. И звали этого священника Садок. Книга Иезекииля, 44 глава, 15 стих. «А священники из колена Левии, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим». Священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты, им этот священный участок должен принадлежать. Братья и сестры, как вы думаете, легко стоять, когда все вокруг тебя падают? Легко ли быть верным, когда все вокруг тебя отступают? Размывают пути, границы. Легко ли стоять в одиночку? Вот именно таким был Садок. А за то, что дедушка был хороший, и внукам будет хорошо. И Бог говорит: только его я в потомках избираю и его укореню. Братья и сестры, какой урок мы можем с вами извлечь из этой истории? Бог укореняет верных. Написано: верующие благословляются с верным Авраамом. Написано: Моисей был верен во всем доме моем. Написано, книга Притч, 28 глава: верный человек богат благословениями. Написано, Псалом 30: Господь хранит верных, а поступающих надменно воздается сбытком. Вопрос звучит к моей душе, вопрос звучит к вашей душе. А ты верный? Какое мы наследие после себя оставляем детям нашим? Но помазание к чему нас учит? Это урок укоренения или искоренения. Братья и сестры, я когда изучал для себя эту тему, я нашел в Писании 23 грани верности. Вы знаете, это как бриллиант, у которого есть много граней. Верность – это не что-то одно, это совокупность многого. И вот на все эти принципы верности Бог проводит каждого из нас и испытывает. Нет сегодня возможности эту тему подробно рассказывать, я только обозначу эти грани верности. Верность в испытаниях – будь верен до смерти. Верность в малом – верный в малом во многом верит. Верность в сохранении тайн – человек верный таит дело. Верность в служении слугам Господним – кто верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, давать им пищу вовремя. Верность в свидетельстве, написано: умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Верность в домостроительстве, а домостроители требуются, чтобы каждый оказался верным. Верность в учении, написано, чтобы ты верно преподавал слово истины. Верность в стратегических вопросах, в избрании пути, во взаимоскрепляющих связях, верность в завете с Богом, верность в духе, верность в торговле, верность в управлении материальными и финансовыми вопросами, верно видеть духовную реальность, верно хранить наследие отцов, верно оберегать межи, верность в любви, верность в тяжбах, в судах и верность в обещаниях. Братья и сестры, каждая из этих позиций – это отдельная большая тема для бесед. И каждый из нас, друзья, когда-то услышит: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего», либо «Лукавый и неверный, уйди». Братья и сестры, это для нас уроки. Это были образы для нас. Второй, друзья, пример укоренения и искоренения – это дом Саула и дом Давида. Два царя были в народе израильском. Потомство Саула Бог искоренил, хотя он и просил Давида, 1 книга Царств, 24 глава, «Поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. Братья и сестры, клятва не помогла. Давид-то поклялся, но его искоренил потомство его не Давид, а Бог. А вот о потомстве Давида Бог сказал, что «укореню». Так говорит Господь: «Не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Братья и сестры, тысячу лет, 10 веков прошло после этих слов, а женщины по улицам Иерусалима ходили и пели: «Осана, осана, сыну Давидову». Слово «Давид» было символом благословения. Оно и сегодня таким остается. Почему? Бог укоренил. А теперь вопрос, братья и сестры. Два царя, Саул и Давид, оба согрешили. С вашей точки зрения, кто более тяжко согрешил? Тот пощадил, а этот убил законного мужа беспощадно. С нашей точки зрения, кто более тяжко согрешил? Давид. А почему такое благословение? Дело в том, что когда человек грешит, Бог посылает обличителя, совесть, служителей, наставников, Библию, церковь. И вот посмотрите, что произошло с Давидом и Саулом. Бог послал обличителя и одному, и другому. Реакция на обличение. У Саула: «Я согрешил, но ты почти меня перед народом». Жажда популярности, большое мнение о себе, вот это горизонтальное мышление и никакого сокрушения о своем состоянии. Друзья, реакция Давида на обличение. Пишет 31-й псалом, потом 50-й псалом: «Только Духа твоего святого не отними от меня». Сокрушается, плачет. У него было вертикальное мышление, не горизонтальное. Для него все равно, что думают о нем слуги, какое мнение в народе. Для него самое главное, что о нем думает Бог: «Только Духа твоего святого не отними от меня». И когда он заканчивает свой жизненный путь, через 40 лет царствования своего, в конце своей жизни он напишет хвалебную песнь, которая будет ключевая фраза: «Я был непорочен пред ним». Оказывается, братья и сестры, быть непорочным – это не значит быть безгрешным, а это значит, не осталось ни одного неисповеданного греха. Не осталось ничего, чтобы я не вынес во свет и не осудил, и не оплакал. Братья и сестры, Саул умер порочным, Давид был непорочным, хотя и тот согрешил, и этот согрешил. Но тот не сумел оплакать грех свой, сокрушаться о нем, а он, держась за руку Божью, встал на путь обретение Божьего благоволения. И когда он так сокрушался, Господь говорит: «Иди еще раз к рабу моему Давиду и скажи, если в первом случае меч мой не отойдет от дома твоего, то во втором случае престол мой не отойдет от дома твоего». Бог укоренил. Братья и сестры, какой урок мы можем извлечь? Бог укореняет непорочных. Написано: «Наблюдая за непорочным, смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Написано: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочность». Это главное, что Бог ищет в нас, вступивших в завет с Ним. Кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть магистром богословия, но епископ должен быть непорочен. Только из среды непорочных можно избирать во священство. Все остальные люди не обретают Божьего благоволения и не имеют права стоять у алтарей Господних священнодействия. Непорочность – это главное качество. Братья и сестры, когда Бог говорит о Иове, Он говорит такие слова: «Ибо нет такого человека на земле, как раб мой Иов». И какое главное качество в этом списке из пяти категорий? Непорочен. Братья и сестры, мы хотим с вами укорененными быть. Ходи передо мной и будь непорочен. И это будет благословением от Господа и для наших детей. Если мы имеем только горизонтальное мышление, у нас жажда популярности, жажда мнения людского, воспроизвести впечатление в людях. Друзья, это путь Саула. Можно произвести впечатление? Ненадолго. Такие люди не обретают Божьего благоволения. У них нет будущего. Бог их искореняет. Поэтому написано: «Ходи путем добрым, держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены из земли, вероломные искоренены из нее». Братья и сестры, еще следующий образ – это Израиль. Почему Израиль до сих пор жив? И почему Израиль жив после вселенского рассеяния, после Холокоста? А потому что Господь сказал: «Ибо я Господь, и я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Братья и сестры, почему церковь жива после 2000 лет гонений? Потому что Господь сказал: «Я живу, и вы будете жить». Бог Израиля, это имя сотни раз употребляется в Библии. Чтобы все знали о его верности, написано, вот Бог себя позиционирует или называет как пастырь Израилев, царь Израилев, сильный Израилев, святой Израилев, Бог Иакова, святой Иаковлев, сильный Иаковлев и наследие Иакова и так далее. То есть Бог себя соединяет с наследием своим, с Израилем и Иаковом. И написано: «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую, освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Братья и сестры, почему Бог укоренил Израиля? Ради себя самого. Он Бог верный. Когда Бог послал Моисея к фараону, с каким посланием Он его послал? «Скажи, что я Господь». Фараон думал, что он Господь. У него самая сильная армия, самые лучшие конницы. Это была действительно мировая держава. И вдруг Бог говорит: «Не ты Господь, я Господь». Ему скажи всего два слова: «Я Господь», и я докажу, что я Господь. Бог избрал Израиля для того, чтобы всем мировым державам показать, что я Господь. Не вы боги, а я Господь. И я хотел бы показать на некоторых примерах, братья и сестры, как Бог действовал чудесным образом. И в прошлом, и в настоящем, доказывая всем сильным мира сего, что Он Господь. Я нашел, братья и сестры, 7 мировых царств от Вавилона до наших дней, которых Бог искоренил и сокрушил. Это были могущественные царства, империи. Они все имели отношение к народу Божьему, не только к Израилю, но частично и к церкви. Например, Древний Египет. Он пал до Рождества Иисуса Христа, существовал 3000 лет. Что мы помним насчет Египта могущественного? Помним, как они геноцид объявили, мальчиков мужского пола, всех рожденных евреев надо было уничтожать. Братья и сестры, Бог искоренил. Ассирия, это была мощная мировая держава, она пала в 625 году до Рождества Христа. Что мы помним об Ассирии? Первый плен был ассирийский. 10 колен были уведены в ассирийский плен. Третья сверхдержава мировая, Вавилон, по видению Даниила, золотая голова истукана. Это халдейское царство, которое уничтожило Иерусалим, уничтожила иудейского государства, разрушила храм. Это краса царств и гордость халдеев. Стены Вавилона были высотой около 100 метров, и ширина этих стен была 25 метров. И по ним свободно могли ехать в ряд 6 колесниц. Город в виде четырехугольника с длинной стороны около 30 километров был окружен глубокими водяными рвами, сотнями медных ворот. Братья и сестры, Вавилон пал в 538 году до Рождества Христа. И Бог сказал: доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. И положил Бог предел надменным волнам твоим. Бог этой мировой державе положил предел. Дальше следующее. Медо-Персия пала в 332 году. Это была серебряная грудь и руки истукана. Кто помнит видение? Персидская империя, друзья, мощная, сильная, но Бог и ей положил предел и показал, что я Господь. На смену у него пришла Греция, да? Мировая держава. Греция – это медное чрево и бедра истукана. Александр Македонский завоевал власть над землями Персидской империи, Малую Азию, Сирию, Тир, Сидон, Палестину, Египет, до Индии и Афганистана. Братья и сестры, Греческая империя пала в 168 году до Рождества Иисуса Христа. Мы знаем, что там был некий такой правитель Сирии Антиох Епифан, кто расквернил храм. Он принес на жертвенники в храме свинью, а в храме установил культ бога Юпитера. Он преследовал евреев, убил 80 человек, 40 из них тысяч взял в плен, продал в рабство 40 тысяч человек. Бог положил предел. Это было медное чрево и бедра истукана. Бог положил предел. Пали. Братья и сестры, на смену пришла Римская империя. Это железные ноги истукана. Римляне завоевали господство над всем миром от стран Востока до Англии, Германии, Балкан, побережья Черного моря. Мы знаем о том, что первосвященники руками римлян распяли Господа. Разрушен был Иерусалим, разрушен был храм. В 168 году по Рождеству Господа Иисуса Христа пала Римская империя. Ну и последняя империя, которая пала, мы с вами очевидцы, это Советский Союз. Просуществовал всего 70 лет. И в 1991 году, 25 декабря, в день Рождества нашего Иисуса Христа, капитулировал атеизм. Красный флаг спустили с Кремля, и Советский Союз перестал существовать. И это произошло в день Рождества Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, у меня вопрос, почему Бог Израиль укоренил, а эти могущественные империи искоренил? Бог искоренил, потому что написано: нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, я оживляю, я поражаю, исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Написано: касающийся вас касается зеницы ока моего, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Все те империи, которые прикасаются к народу Божьему и прикасаются к Церкви Христовой, к возлюбленному винограднику и к его невесте, это подписывают смертный приговор себе. Братья и сестры, Бог не спит и Бог не дремлет. И мы с вами не маленькие несчастные, мы сами защищенные с вами люди. Никто так не защищен, как Церковь. Ни один олигарх, ни один банкир, ни один президент, друзья, не имеет такой защиты, как мы с вами, в лице Бога Всемогущего. И написано о том, что у Бога не останется бессильным никакое слово. И это должно нас приводить в восторг. И то, что нам Господь дал, никто не отнимет. Кого Он записал в книгу жизни, никто, никого не вычеркнет. Нет такой силы, которая могла бы нас вычеркнуть из Его книги жизни. Кого Он спас, никто не погубит. И что Он положил в своих намерениях, никто не остановит. И когда приходит время судить мир, Бог никого не спросит, Он не советуется с политиками. Господь не спроверг всю атеистическую мощь вот этого мирового советского господства, которое диктовало свою волю после Второй мировой войны. 10 стран социалистического блока были покорены этой безбожной моделью управления. 14 африканских государств, многомиллиардный Китай, Куба и другие страны. Пол земного шара шли за Москвой, за коммунистической идеей. И Бог без единого выстрела, друзья, и все разрушил. Почему? Пал Вавилон. Почему он пал? Потому что там были могущественные войска. Ответ есть в Писании. Он пал, потому что там нашлась кровь святых. Кровь святых не по названию, а по сути, которые не уклонялись от узкого пути, которые жизнь свою отдавали, смерти не боялись, они греха боялись. А смерти не боялись. И не боялись убивающих тело. И по молитвам этих простых мужичков, верных Богу до смерти, падали Вавилон и Берлинская стена, и Иерихонская стена. Все упадет. Братья и сестры, у Бога нет врагов, которые могли быть сильнее Его. Я Господь. Я сокрушаю. И таков Бог могущественный и сегодня. И если мы с Ним, мы с Богом, мы, друзья, всегда необоримы. Мы обладаем огромной силой, потому что Бог говорит, я не маленький такой Бог у вас, слабенький. Я Бог всемогущий. И когда мы живем, друзья, свято и непорочно, мы обладаем этим всемогуществом. Я не ошибся, мы обладаем всемогуществом. Знаете почему? Потому что так сказал апостол Павел, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Это мы с вами, немощные, простые, спотыкающиеся, обладаем Божьей охраной, защитой, Божьими охранами, обетами. Братья и сестры, наша сила в Боге нашем. И наше дело покориться вождю во всех его конкретных повелениях, заповедях и уставах. А победу своему народу Бог всегда обеспечит. Бог оказывает помощь своим святым соразмерно своему всемогуществу. Если недруги дела Божьего навяжут нам маленькую войну, мы с вами одержим маленькую победу, но одержим обязательно. И если нам навяжут большую всемирную вселенскую войну, когда 10 царей будут иметь одни мысли и передадут власть свою зверю, и он будет воевать с агнцами, со святыми, мы тоже одержим победу, потому что Христос поражений не знает. Христос всегда победитель. Братья и сестры, нас это вдохновляет? Мы должны смотреть именно с позиции Божьего всемогущества вдаль с оптимизмом на Бога, ходить скромно, свято, ходи предо мной, будь непорочен, все остальные победы я тебе обеспечу. Дело наше, друзья, покориться Господу, ходить свято, и Бог нас благословит, а врагов своих рассеет. Уроки царства иудейского и царства израильского. Когда Бог заключил завет с Давидом, Он сказал ему такие слова: «Я устрою место для народа моего, для Израиля, укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше. Сын твой построит мне храм». Пришло время, сын построил храм Соломон, и Бог заключил завет уже с Соломоном. И когда заключал с ним завет, Он сказал о том, что «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой, и будешь делать все, что я повелю тебе, будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным, поклоняться им, я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов». Вот вам, братья и сестры, и обетование укоренения, и обетование искоренения. Все обусловлено. Чем? А верностью Слову Божьему. Нашим отношением, в практическом отношении, отношением к Писанию, отношению к завету, с которым мы с вами вступаем. И мы знаем, что за грехи Соломона Израиль был разделен на два царства, южное царство иудейское из колен Иуды и Вениамина со столицы в Иерусалиме, и северное царство, это царство израильское, из 10 колен, столица была Самария. Мы знаем, что южное царство после Соломона, оно имело 20 царей иудейских. Из них 6 царей делали угодное Господу, 2 царя вначале делали угодное Богу, затем отступили от Господа, и 12 царей были отступниками. Результат – Вавилонский плен. 586 год, третье окончательное пленение вавилонским царем было во время царя Сидекии. Они разрушили храм, разрушили город, стены Иерусалима. Какова судьба Северного царства? Там тоже было 20 царей Израиля. Из них один царь Иуй делал угодно в очах Господних, а 19 царей сильно грешили, были отступниками, вводя в грех идолопоклонство и занимались волшебством, строили высоты. Один верный и 19 отступников. Друзья, какой итог? 722 год, при царе Осии, Израиль пленен Ассирией, и после плена, как вы знаем, 10 колен рассеялись. Наступило время язычников. Вот, кстати, времена язычников, друзья, длятся от пленения Израиля вавилонским царем до восстановления царства израильского в тысячелетнем царстве. Они длятся до сегодняшнего дня. От Вавилона по сей день это времена язычников. Когда язычники попирают Израиль. По сей день попирают. И Иерусалим по сей день попирают. Иерусалим, при том, что независимое государство самостоятельно не решает вопрос. Язычники попирают. Какие-то решения примут. Совет Безопасности собирается, ООН собирается, Европейский Союз. Почему? Да времена язычников еще не прошли. Времена язычников начались с периода Вавилонского пленения. Краткий перечень, как Израиль был уже после Рождества Христова попираем язычниками. Сначала это было господство Вавилона, потом Медоперсии, потом Греции, потом римлян, потом византийцы, персы, арабы, крестоносцы, египтяне, турки, период Османской империи и господство англичан, 1917 год. По сей день, друзья, с момента ухода в Вавилонский плен, язычники вытаптывают святую землю, Бог допустил. За неверность Соломона, Раваама, за неверность завету. Вот так Бог наказывает на века, на тысячелетия. За грехи прежних поколений приходится поколениям рассчитываться. Духовный урок. Компромисс, неверность Богу – это предпосылка к искоренению. Написано «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, заключают союзы, но не по духу моему, что прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». Горе. За неверность, друзья, Синайскому завету Бог лишил евреев своего покровительства. Допустил Вавилонское пленение, положил конец их независимости в 586 году до Рождества Христова, допустил разрушение храма, и города войсками Навуходоносора были разрушены. Вот с этого момента Бог допустил, как я сказал, языческим народам попирать избранную им обетованную землю. Мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы закончили на доброй ноте. Бог верен. Бог свою верность подтверждает и сегодня тем, что собирает духовно невозрожденный Израиль, собираются эти косточки. Многим из евреев по-прежнему удается отвергать посланного Богом Христа Мессию, но никому из них не удалось до сего времени заставить Бога Отца отвергнуть их и предать их забвению, несмотря на отвержение Его Сына. Если бы Бог отверг Израиль и не имел на израильский народ будущих планов, то евреи не могли бы подняться из пепла Холокоста. Они не смогли бы основать независимое государство на земле отцов, которое они потеряли 2000 лет тому назад. Бог верен. Поэтому Бог на наших глазах все восстанавливает. Верность Бога своим обетованием объясняет существование евреев, восстановление государства, несмотря на все попытки уничтожения и угнетения этого народа во все времена, всеми правителями и по сей день. Как сказал Лютер, если я с Богом, то я в большинстве. Сила наша не в единстве, сила наша в Богоприсутствии. Знаете, единство было у той армии, которые стояли плечом к плечу против Голиафа, но силы-то у них не было, единство было, а коленки у них тряслись. А вот пришел Давид на поле брани, он был один, там единства у него не было горизонтального ни с кем, но у него было единство с Богом по вертикали. У него было Богоприсутствие, друзья, и сила не в единстве, а в Божьем присутствии в нашем сердце. Он был один и голову снял с Голиафа. Вот в этом наша сила. И я хочу, чтобы мы были вот такими людьми, сильными Божьим присутствием. И в Москве, и в Хайфе, и во всех тех городах, из которых мы приехали. И тогда наше маленькое стадо Христово будет самым победоносным воинством и самым благословенным наследником всех Божьих обетований. Будьте благословенны. Аминь.